Минолли замерла на месте, девясь собственной смелости и одновременно досадуя на себя, и крепче прижала к груди вдвойне драгоценную гитару. Неужели мастер Робинтон будет так же недоволен, как и мастер Домек, если узнает, что она выбрала его гитару? Но это противоречит здравому смыслу, ведь теперь у мастера Робинтона наверняка куда более ценный инструмент. Иначе зачем его ученической работе пылиться на складе у мастера Джеринта? И тут ее поразил скрытый в ситуации юмор. Надо же, из всего множества инструментов она безошибочно выбрала всеми забытую гитару мастера-орфиста. И неудивительно, что Робинтон стал им, если еще в юности сделал такой прекрасный инструмент. Наклонив голову, она легонько тронула струны, чтобы снова услышать их нежный, сочный звон. И с улыбкой услышала, как он тихо замирает в воздухе. Сверху, с книжных полок, радостно откликнулась красотка. Раздавшаяся со всех сторон чириканье подсказала Минолли, что остальные фаеры, улучив момент, тоже пробрались в комнату. Вдруг вся стая с воплями взметнулась в воздух. Где-то поблизости раздался гулкий колокольный звон. И сразу же внизу началось столпотворение. Утренние занятия закончились, и из классов во двор высыпали школяры и подмастерья. Все они лавиной устремились в столовую, так буйно вопя, толкаясь и пихаясь, что Минолли подивилась про себя. Ведь некоторым из них никак не меньше 20 оборотов. Ни один парень из морского холда не допустил бы подобного ребячества. Даже ее сверстники, мальчишки, которым сравнялось 15 оборотов, уже работали целыми днями, выходя в море на рыболовных судах. Конечно, после изнурительной возни с сетями и парусами у них не оставалось сил на проказы и беготни. Может быть, именно поэтому родители и не ценили ее музыку. Они не считали ее достаточно тяжелой работой. Минолли потрясла кистями. После часа напряженной игры руки ныли и дрожали. Нет, родителям никогда не понять, что от игры на музыкальных инструментах можно устать не меньше, чем от гребли или работы со снастями. И проголодалась она так, будто тянула сети. Девочка помедлила, стоя с гитарой в руках. Она уже не успеет отнести ее в свою комнату. С другой стороны, не видно, чтобы у кого-нибудь из высыпавших во двор учеников были с собой инструменты. Поразмыслив, она бережно опустила гитару на свободное место на полке и велела красотке вместе с остальной стаей оставаться на месте. Можно себе представить, что произойдет, если она заявится в столовую вместе с фаерами. Начнется гвалт не меньше того, что сотрясает сейчас стены цеха. И вдруг двор опустел. Спеша, насколько позволяли едва зажившие ступни, Минолли спустилась по лестнице и пересекла двор, стараясь, чтобы ее походка ничем не отличалась от обычной. Она надеялась войти в столовую незамеченной. Дойдя до широких дверей, девочка остановилась в нерешительности. Зал был полон, и все, вытянувшись в струнку, застыли вдоль длинных столов. На лицах, обращенных к окнам, было написано напряженное ожидание. У тех же, кто стоял лицом к глухой стене, глаза были устремлены в правый угол. Минолли собралась взглянуть, что же там происходит, когда услышала слева от себя какое-то шипение. Она оглянулась и увидела Камо. Взглядами и жестами он подсказывал ей поскорее занять одно из трех свободных мест у ближайшего стола. Девочка проворно шмыгнула туда. «Эй!» — тут же оказавшийся рядом мальчуган сказал, при этом даже не повернув голову в ее сторону. «Это не твое место. Тебе туда. С ними!» Он указал пальцем на длинный стол рядом с очагом. Вытянув шею, Минолли разглядела неподвижную шеренгу девочек. Одно место за столом пустовало. «Стой!» — мальчик схватил ее за руку. «Сейчас нельзя!» И тут, повинуясь какому-то невидимому сигналу, все как один сели. «Милая красотка! Где милая красотка?» — раздался встревоженный голос слева от Минолли. «Красотка проголодалась?» Это был Камо. В каждой руке он держал тяжелый поднос, нагруженный кусками жареного мяса. «Бери скорее!» — сказал Минолли сосед, толкнув ее локтем в бок. Она повиновалась. «Теперь накладывай себе и передавай дальше», — продолжал руководить мальчик. «Ну, что сидишь, как кукла?» — набросился на нее черноволосый паренек, сидевший напротив. Он сердито хмурился и нетерпеливо ерзал на стуле. «Хватай и не болтай!» — явно недовольной задержкой скомандовал третий мальчик. Миноли что-то промямлила, и чтобы не тратить времени на возню с ножом, скинула себе на тарелку верхний кусок. Ее визави тем временем проворно наколол на острие ножа 4 куска сразу и, капая на стол подливкой, потащил к себе на тарелку. Сосед справа, согнувшись под тяжестью подноса, тоже схватил 4 куска. «Зачем тебе столько?» — спросила Миноли, позволив любопытству побороть обычную сдержанность. «У нас в цехе орфистов не голодают», — широко ухмыляясь, ответил мальчик. Потом разрезал первый кусок пополам и, ловко сложив ножом, отправил себе в рот. Капли подливки он проворно подбирал пальцем, который, ни на миг не переставая жевать, ухитрился облизать языком. Его слова тотчас подтвердились. Кама поставил рядом с Миноли глубокую миску с вареными клубнями и луковицами, а потом еще и корзинку с нарезанным хлебом. Тут уж Миноли не стала зевать и быстро передала блюдо соседям. «Ты ведь Миноли, да?» — с набитым ртом осведомился сосед справа. Девочка кивнула. «Так значит, это твои файры пели сегодня утром?» «Мои!» Не успела Миноли смутиться, вспомнив о недавнем происшествии, как мальчуган справа захихикал, а остальные лукаво переглянулись. «Видала бы ты, какая физиономия была у Брудди!» «А кто такой Брудди?» «Ну, для наших школяров он, конечно, подмастерье Брудеган, нынешний хормейстер. Сначала он подумал, что это я выкинул очередной номер, ведь у меня высокий дискант, и остановился рядом со мной. А я никак не мог понять, в чем дело. Тогда он подошел к Фелдону и Бонзу. Тут-то я, наконец, услышал, что происходит». Мальчуган так выразительно рассмеялся, что Миноли не выдержала и улыбнулась в ответ. «Клянусь скорлупой, Брудди скакал как блоха. Он не мог проследить, откуда доносится непонятный звук. Наконец, кто-то из басов показал на окно». Мальчик фыркнул, стараясь сдержать смех. «Скажи, как тебе удалось их выучить? Я и не знал, что файров можно заставить петь. Правда, драконы гудят, но только когда подходит время рождения. А что, любой может научить файров петь? И еще, правда, что у тебя их целых 11? «Да нет, всего 9. Слышите, что она говорит? Всего 9!» Мальчуган вытаращил глаза, приглашая соседей по столу разделить его нелишенное зависти и удивление. «Да, меня зовут Пьемур», — внезапно вспомнив о правилах вежливости, представился он. «И все равно ее место не здесь», — заявил сидевший напротив Миноли паренек. Он обращался к Пьемуру, как будто не замечая Миноли, тем самым явно желая ее задеть. Он был выше Пьемура, да и выглядел постарше. Она должна сидеть там, вместе с ними. Он кивнул головой в сторону стола девочек. «Ничего, Ранли, пусть пока посидит здесь», — неожиданно вступился за Миноли Пьемур. «Не может же она пересаживаться прямо сейчас, правда? А кроме того, я слышал, что ее тоже определили в ученики. Так при чем же тут они? Разве они не ученицы?» — спросила Миноли, скосив глаза в сторону девочек. «Они?» – изумленный вопрос Пьемура выражал такое же пренебрежение, как и недоуменный взгляд Ранли. «Вот еще!» Своим ответом он явно причислил девочек к нижней категории. «Они берут уроки у подмастерьев, только они никакие не ученицы и никогда ими не будут». «Да чего несносные создания!» – презрительно бросил Ранли. «Да уж!» – сокрушенно вздохнув, согласился Пьемур. «Но только не будь их здесь! Мне пришлось бы петь партию сопрано во всех постановках, а это такое занудство. Эй, Бонс, передай-ка мне мясо!» Попросил он и тут же испустил возмущенный вопль. «Послушай, Фелдон, я ведь первый попросил, как ты мог?» Мальчик, передававший поднос, взял себе последний кусок. Соседи хором зашикали на Пьемура, озабоченно косясь куда-то в угол. «Но так нечестно, ведь я первый попросил!» Повторил Пьемур чуть тише, но не менее настойчиво. И Миноли взяла всего один кусочек. Ей нужна добавка. Миноли вовсе не была уверена, что Пьемур печется о ней, а не о себе. И тут кто-то дернул ее за рукав. Это был Камо. «Камо покормит милую красотку?» «Только не сейчас, Камо, «Она еще не проголодалась», — стала уговаривать дурачка Минолли, увидев, что на его грубом лице искреннюю озабоченность. «Она-то не проголодалась, Каму, а вот Минолли не наелась», — встрял в разговор Пьемур, вручая Каму под нос. «Еще мясо, Каму, понял? Каму, еще мясо!» «Еще мясо!» Кивая, повторил Каму и не успела Минолли возразить, как он уже зашаркал в угол зала, куда по наклонным желобам поступала пища прямо из кухни. Мальчишки оживленно захихикали, убедившись в успехе Пьемурова предприятия. Но тут же сделали каменные лица, завидев Каму, спешащего обратно с полным подносом. «Большое спасибо тебе, Каму!» – поблагодарила Минолли, взяв толстый кусок. Трудно было обвинить мальчишек в излишней прожорливости. Сочное нежное мясо так отличалось от жесткого вяленого или соленого, которое обычно подавали в полукруглом. К ней на тарелку шлепнулся еще один кусок. «Что-то ты мало ешь», — хмурясь сказал Пьемур. «Какая жалость, что ей придется пересесть к девчонкам», — посетовал он, передавая поднос товарищам. «Наш Каму просто влюбился в Минолли и ее Файра». «Он что, действительно кормил их вместе с тобой?» — небрежно поинтересовался Рамли, но голос его выдал недоверие и зависть. «Каму их не боится», — пояснила Минолли, дивясь, как быстро здесь распространяются новости. «Я тоже не боюсь», — единым духом выпалили Рамли и Пьемур. «А правда, что ты была в Бендене на рождении?» — спросил Пьемур, знаком прося Рамли помолчать. «Ты видела, как лорд Джексон запечатлил белого дракона? Какой он из себя? Как ты думаешь, он выживет?» «Да, мне довелось побывать на запечатлении». «Да что ты мямлишь, как неживая?» — не вытерпел Рамли. «Говори толком, ведь мы получаем сведения из старых рук. Да и то, если мастера и подмастерья сочтут, что нам, школярам, что-то следует знать». В голосе его звучало явное возмущение. «Да ладно тебе, Рамли!» — перебил приятеля Пьемур. «Ну так что там случилось, Минолли?» «Дело было так. Я сидела на третьем ярусе, а лорд Джексон как раз подо мной, вместе с каким-то стариком и еще одним мальчиком. Это должно быть Лайтл, лорд-управляющий, который его вырастил. А мальчик, скорее всего, Фелисан, сын предводителя и госпожи Лессы. Всем и так ясно, Пьемур. Продолжай, Минолли». «Ну вот, все дракончики уже вылупились. Осталось одно единственное яйцо, совсем маленькое. И тут Джексон вдруг вскочил и побежал вдоль рядов, зовя на помощь. Потом спрыгнул на площадку рождений и принялся пинать яйцо ногами. А когда оно разбилось, разрезал ножом толстую внутреннюю пленку. Тогда маленький белый дракончик вывалился на песок и... «Произошло запечатление!» — хлопнув в ладоши, закончил за нее Пьемур. «Что я тебе говорил, Ранли? Весь фокус — оказаться в нужное время в нужном месте. Это и называется везением. Одним людям везет, другим нет». Похоже, Пьемур вернулся к старому спору. Потом он снова обратился к Минолли. «Я слышал, ты родом из полукруглого холда, дочь тамошнего правителя». «Да, только теперь я в цехе орфистов, и хватит об этом». Пьемур развел руками, показывая, что разговор закончен. Минолли снова принялась за еду. Только она успела подобрать хлебом последние капли подливки, как по залу волной проплыл звуки гонга. Воцарилась полная тишина. Скрипнула скамья, и со своего места за овальным столом поднялся незнакомый подмастерье. «Послеобеденное расписание по группам», — начал читать он. «Десятое — учебный зал. Девятое — двор. Восьмая — холд. Если и на этот раз вы вздумаете выметать мусор за порог, то схлопочете в наказание еще полдня. Седьмая группа – скотный двор. Шестая, пятая и четвертая – полевые работы. Третья остается в холде. Вторая и первая отправляются в предместье. Все больные обязаны посетить мастера Алдаева. И просьба не опаздывать на репетицию. Сбор назначен на 20 часов». Под преувеличенные вздохи облегчения, жалобные стоны и недовольство, недовольное ворчанье, подмастерье сел на свое место. Пьемур был явно недоволен. Опять во двор. Потом повернулся к Минолли. «А тебе кто-нибудь сказал, в какой ты группе?» «Нет», — покачала головой Минолли, хотя и слышала из уст Сильвины это слово. «Пока нет», — поправилась она, заметив завистливый взгляд Рамли. «Ну и везет же некоторым». Гонг заглушил общий ропот. и Минолли чуть не упала со скамейки. Все встали, и ей тоже пришлось подняться. Она стояла, наблюдая, как остальные пробегают мимо, скапливаются у входа, хохоча, толкаясь, переругиваясь. Двое мальчиков начали собирать со столов посуду. Минолли, растерявшись, потянулась было за тарелкой, но мальчуган с негодованием вырвал ее из рук девочки. «Ты не в нашей группе!» — с упреком и удивлением сказал он и продолжал прерванное занятие. Почувствовав, как кто-то коснулся ее плеча, Минолли испуганно подскочила. Оглянувшись, она увидела незнакомого мужчину, который неслышно подошел сзади, и поспешно извинилась. «Это ты, Минолли?» — с легким оттенком неудовольствия осведомился он. Нос у незнакомца был такой горбатый, что глаза, казалось, с трудом выглядывали из-за него. Кожа висела унылыми складками, цвет лица был нездоровый, и все вместе взятое в обрамлении жидких седых прядей создавало впечатление высокомерной брюзгливости. «Да, мой господин, я мастер-маршал, главный мастер по теории музыки и композиции. Давай выйдем отсюда, девочка, а то в таком габе я даже сам себя не слышу». Он взял ее за плечо и повел к выходу. Стайки мальчишек расступались перед ними, как будто желая избежать встречи с мастером. «Главный арфист пожелал узнать мое мнение о том, насколько ты знакома с теорией музыки». Это было произнесено таким тоном, что у Минолли создалось впечатление. В этом вопросе, как и в куда более важных делах, мастер-арфист всецело полагается на мнение мастера-маршала. И еще у нее создалось впечатление, что маршал явно не ожидает от нее особых познаний. Минолли пожалела, что так наелась за обедом. Съеденное тяжелым грузом давило на желудок. Кажется, этот маршал заранее настроен против нее. «Эй, Минолли!» — донесся откуда-то сбоку хриплый шепоток. Выглянув из-за спины, мальчика повыше Пьемур показал ей большой палец. Всем понятный знак одобрения. Потом, скосив глаза на ничего не подозревающего маршала, нахально ухмыльнулся и исчез в толпе сверстников. Его сочувствие слегка взбодрило Минолли. Забавный мальчишка этот Пьемур. На голову ниже остальных школяров. Половинки переднего зуба не хватает. На голове шапка взлохмаченных черных кудрей. А такой милый